Глава 7. Михаил не двигался, а Сатан шевельнул дланью. Графин послушно поднялся в воздух. Темно-красные струи по изогнутой дуге полились в один бокал, во второй, наполняя до венчиков. Изысканный аромат потек по комнате, заполняя от стены до стены и от пола до потолка. «Пей!» — предложил Сатан. «Люди же всегда пьют!» Он рассматривал Михаила пристально и неотрывно. А тот сжался в комок, чувствуя себя так, словно с Сатаном вошла целая темная вселенная, против которой он мельче мошки. «Не всегда», — ответил Михаил с усилием, — «и не все». «А ты из каких?» Михаил заставил себя повернуться, хотя страшно быть к Сатану спиной. Указал на книги в шкафу. «Если буду пить», — ответил он осторожно, — «не смогу понять мудрые мысли. Если буду пить много, не смогу даже читать». Сатан саркастически хмыкнул. «Недоверчивость — мудрость дурака. И вообще, мудрость — сила слабых. Стоит ли к ней стремиться? Много мудрости — много печали. А если смогу предложить что-то более понятное и приятное, например, власть, богатство, красивых женщин, богатые дворцы, любую роскошь? Хочешь?» «В обмен на душу?» — спросил Михаил. «Спасибо, нет». Сатан усмехнулся. «Кому нужна твоя душа? Я предлагаю не в обмен. А как?» Сатан сделал небрежный жест. «А вот так? От своей щедрости, без всяких условий». Михаил постарался всем видом выказать удивление, переходящее в недоверие. «Разве что-то вот так дается? Так не бывает. А где ловушка?» Сатан сказал с брезгливым нетерпением. «Да нет ловушки». Михаил покачал головой. Сатан смотрит с пренебрежением, как на ничтожного человечка. «Надо соответствовать». Михаил заговорил с деревенской рассудительностью. «Человек, принявший такие дары, все равно погубит душу. А это все равно, что отдаст ее дьяволу, во власти которого вы находитесь. Власть и богатство развращают, разве не так сказано в этих книгах?» Сатан окинул его уничижающим взглядом. «Книги пишут люди», — напомнил он. «А люди, все нынешние люди, произошли от Ноя, большого любителя выпить и даже напиться вдрызг. А я не предлагаю тебе напиться сверх меры». «Все сверх меры», — ответил Михаил настороженно. «Любая капля вина уже сверх». «А ты, значит, — поинтересовался Сатан, — меру знаешь?» «Человек», — ответил Михаил где-то услышанным, — «сам мера всех вещей». «Скажите, странный гость, а что, великий князь Ада в самом деле может драться с человеком? Я думал, вам запрещено». Сатан презрительно скривился. «Драться? Что такое драться? Мы не пьяные простолюдины, что на кулаках или с кольями в руках. Правители сражаются армиями, а те, кто выше правителей, у тех и оружие посильнее. Не слыхал, что идеи рушат государство надежнее, чем армии? Или ты все-таки простолюдин из самого низа, что не отличит правую ногу от левой?» Михаил сказал осторожно. «В смысле, вы искушаете?» Сатан кивнул с предельным величием. «Да. Но в твоем случае что-то странное. В тебе нечто большее, чем то, что было дадено. Я тебя не искушаю, кстати. Просто пока присматриваюсь». «Это как?» Сатан нервно дернул щекой. «Хочу понять, что именно ты взял еще и сам. У вас людей такое часто. Сильные берут на себя столько, сколько могут вынести, а то и больше. У иных спины ломаются, но кто-то выживает и прет на себе такое. Что-то в тебе есть, есть». «Азазель не взял бы с собой наивного простака, каким прикидываешься. Ни в ад, ни даже в дом». «Люди становятся сложнее», — проговорил Михаил, чувствуя, что сказать что-то надо. Сатан смотрит пронизывающим взглядом и ждет, что разговор будут поддерживать. «Время такое, что ли?» «Не увиливай», — велел Сатан. «Ты либо демон, принявший облик человека, либо ангел. Но то и другое неверно. Никто не может принять личину человека так, чтобы я не увидел. Ты человек, это несомненно. Но что-то в тебе темное». «В человеке свет от создавшего его Господа», — напомнил Михаил. «И тьма от Сатана, совратившего первую женщину на свете, если поверить, что вы и есть тот самый Самаэль, так что во мне и должно быть и то, и другое. Тогда ты должен знать», — сказал Сатан резко, «что все люди мои дети». К тому времени, когда Адам и Ева после 130-летней ссоры помирились и снова легли в общую постель, потомки Каина, к которым Адам не имел ни малейшего отношения, заселили всю землю. Пей, не бойся, вино не отравлено. Это невежливо. Михаил нехотя взял хрустальный бокал. Но когда сделал осторожный глоток, ощутил, что Сатан не обманул. Ничего лучше этого вина еще не пробовал, что и понятно. В небесных сферах вина нет, а вне их никто не знает насчет вина лучше, чем создатель виноградной лозы. Сатан наблюдал за ним с понимающей усмешкой, дескать, все люди грешны и все склонны к пьянству. Михаил, уже не противясь, допил и осторожно опустил бокал на столешницу. Тот по движению брови Сатана наполнился снова, но Михаил покачал головой. «Не все», — сказал он вежливо, — «что Ной взял с собой в ковчег, стоило спасать из допотопной жизни». «Не вино зло», — заметил Сатан, — «а пьянство». «Отговорка», — возразил Михаил, — «пьянство есть пьянство, умеренное или неумеренное. А насчет твоих детей, Каина и Авеля, их воспитывали Ева и Адам. Эта благочестивая пара сумела привить им кротость и доброту». «Ну да», — ответил Сатан саркастически, — «сумели». «Нет-нет, я тоже осуждаю Каина. Он убил не только своего брата, но и моего сына, за что через 7 поколений сам был убит своим потомком Ламехом. Но сколько к тому времени по земле кочевало людей, что вышли из его чресел, а также потомков его потомков? Жили тогда, если вдруг не слыхал, не по 70 лет, а как сейчас, а по 700. «Кровь Сифа», — возразил Михаил, «единственного чистого сына Адама и Евы, со временем облагородила род человеческий». «Еще бы», — ответил Сатан, — «настолько, что Всевышний намеревался стереть вообще человечество с лица земли. Едва-едва уговорили спасти лучшего из лучших, чистейшего из чистейших. Им оказался пьяница Ной. Остальные были намного хуже. Откуда, по-твоему, в людях столько бунтарства? Откуда иррациональная любовь к нарушителям порядка? Хотя все понимают, что закон необходим и что соблюдать его надо, иначе все рухнет. Поживи здесь, узнай, кто такие Робин Гуд, Капитан Блад, Скоромуш, Кармалюк, Ванька Каин, Довбуш. Песни поют о Робин Гуде, а не о правильном и доблестном блюстителе закона, шерифе Гае Гисборне». Михаил промолчал. «В поживи здесь упрятан крючок, дескать, если он демон или ангел, то смолчит». Потому после паузы пожал плечами. «С детства слышу песни о пиратах», — сказал он, «а не о тех, кто их ловит и вешает. Ну и что? Одно дело петь о разбойниках, другое — самим. Хотя да, удалось это внедрить в человека, удалось. А даже сейчас Господь его не останавливает, несмотря на то, что тот ведет с ним войну». Сатан сказал резко. «Я не веду войну, и пока что ни единого запрета не нарушил. Искушать человека мне позволено, и даже рекомендовано самим Творцом». «Что?» — переспросил Михаил. «Даже рекомендовано?» Сатан ответил уклончиво. «Когда я просил разрешения доказать ему, что человек недостоин получить в пользование этот мир, он не только разрешил, чего ты не станешь отрицать, но и дал понять, что я могу использовать все средства, конечно, в рамках правил, чтобы доказать свою правоту». «Я бы не стал истолковывать», — отрезал Михаил, «как рекомендацию вредить человеку». «Напротив», — возразил Сатан с ухмылкой, «я помогаю человеку. Я всегда ему помогал. С самого первого дня». «Когда подсказывал, как лепить Адама?» — спросил Михаил уже с нарастающим и непритворным раздражением. «Или когда подговорил Лилит бросить Адама? Или когда в образе змеи соблазнил невинную простодушную Еву, после чего понесла от тебя в своем чреве Каина и Авеля?» Сатан ухмыльнулся. «Это был прекрасный ход, не находишь? Каин убил Авеля, после чего расстроенный и напуганный Адам 130 лет не подходил к Еве. За это время Каин наплодил потомство, как песка в пустыне. И когда, наконец, Адам и Ева, помирившись, родили сына Сифа, то к тому времени потомки Каина, мои потомки, заселили уже весь известный тогда мир. Творец предостерег Сифа, чтобы его племя не смешивалось с греховным потомством Каина. Но куда тем деться, когда везде натыкались на отважных сынов Каина и на его страстных и развратных дочерей?» Михаил поморщился. «Знаю, знаю, потому даже в лучшем из лучших, праведники Ноя, крови Сифа одна капля на чашу крови Каина, из-за чего он уже тогда был алкоголиком». «Кстати», — сказал Сатан, — «я против алкоголизма. А ты?» Застигнутый врасплох Михаил буркнул. «Против». «Ну вот видишь, оба желаем благополучия и здоровья людям», — Михаил сказал мрачно. «Но я на стороне Господа. Его желания — мои желания». «Все мы были когда-то на его стороне», — произнес Сатан раздельно. «Но детство кончилось. Кто ты?» Он смотрел вроде бы равнодушными глазами. В ладони бокал вина. Голос спокойный и рассудительный. Но Михаил замечал, как в его взгляде разрастается нечто злое, нехорошее. Главное, словно начинает видеть в нем скрытое, потаенное. «Эта сволочь обыгрывает меня», — мелькнула тоскливая мысль. «Это я пребывал, а он постоянно в жерновах власти, интриг, жестокой борьбы кланов, умеет вести разговор так, как хочет, набирает очки, а я теряю. Вот-вот расколет меня до самой задницы, узнает все, что пытаюсь утаить». Он попытался изобразить гнев, но ощутил, как возникла и нарастает доподлинная злость на себя за неумелость и на эту гениальную сволочь за полное превосходство в общении. Сатан усмехнулся, когда Михаил резко встал и отодвинул стул. Бокал в руке Сатана заполнился вином по самый подбородок. Он осушил залпом, продолжая рассматривать Михаила прищуренными глазами. «Во имя Господа», — сказал Михаил возвышенно и с пафосом, — «да будет его слава с нами вечно! А ты, Сатан-то или не Сатан, но если берешь себе это подлое имя, и зайди в свою кромешную тьму, нечистая сила!» Сатан усмехнулся. Его острый взгляд пронзал Михаила, словно яркий свет крылышка бабочки. Михаил трусливо подумал, что вот так Сатан вскоре увидит все, что пытается от него скрыть. «Или я тебя отправлю туда сам», — закончил Михаил. Он метнулся в свою комнату. Мелькнула мысль ухватить меч. Но кто в этом мире пользуется таким оружием? Рывком выдвинул ящик стола и, ухватив спрятанный там пистолет, бегом вернулся в кабинет. Сатан сидит, раздвинув ноги и откинувшись на спинку стула, вальяжный и раскованный. Но опустевший бокал уже поставил на край стола и смотрит на Михаила с насмешливым ожиданием. Михаил вскинул пистолет. «Изыди в ад, демон!» Сатан сказал равнодушно. «Стреляй! Комочки металла из этого оружия меня даже не коснутся. Ты все еще не веришь, кто перед тобой? Придется показать». Он поднялся, громадный и массивный, возвышаясь как скала. Однако от него почему-то пахнуло тяжелой волной ужаса и отчаяния. Михаил торопливо нажал кончиком пальца на курок, прогремели три выстрела. Сатан с прежней саркастической усмешкой сделал вперед два шага. «Ну что, видишь?» Михаил не успел среагировать, как рука Сатана удлинилась, пальцы раскалились и цапнули пистолет за ствол. Спасаясь от жара, Михаил инстинктивно выпустил рукоять, а Сатан небрежно швырнул пистолет на сиденье свободного стула. «Ты демон», — сказал Михаил обвиняюще. «Подлый, грязный демон, тебе место в аду, а я тебя туда отправлю». Он ринулся на него, сжав кулаки и наклонив голову. Сатан отступил на шаг. Михаил начал с силой осыпать ударами. Сатан несколько раз ответил жестко и больно, отшвыривая его на середину комнаты. Михаил всякий раз вскакивал и бросался в бой. Он сам чувствовал, как праведная ярость захлестнула с головы до ног, дрался люто и самозабвенно, как дерутся за самое святое в жизни и во вселенной. Ребра затрещали от тяжелых ответных ударов, но этого гада нужно выбросить из созданного Господом мира в проклятый ад. Он с отчаянием чувствовал, что голова уже гудит от ударов, кровь течет по разбитому лицу. Во рту соленый привкус, но и Сатана сатанел, бьет жестко и с наслаждением, видя, как противник терпит поражение. Дверь в трех шагах от схватки с треском разлетелась в щепы. Мелькнуло нечто темное. Михаил едва успел увидеть черные, как смоль, волосы в крупных локонах, а взбешенная Аград уже вцепилась в руку Сатана. «Нет, не смей, он мой!» Сатан перевел на нее взор налитых кровью глаз. «Ладно, убей его сама». «Нет», — повторила Аград с силой, — «не смей его убивать». Сатан все еще держал крепко сжатый кулак у головы Михаила. Аград наваливалась всем телом, но с таким же успехом могла бы пытаться сдвинуть с места горный хребет. «Почему?» — потребовал Сатан люто. «Потому», — отрезала Аград, — «не смей». Сатан перевел взгляд на измученного Михаила. Лицо исказилось в злобной судороге, но совладал с собой и с огромной неохотой опустил кулак. «Хорошо», — произнес он громовым голосом, «но это в первый и последний раз, запомни. В следующий раз не посмотрю, что ты моя дочь». Аград вскрикнула. «Спасибо, ты не пожалеешь». «Уже жалею», — отрезал Сатан, «но что сделано, то сделано. Завтра жду тебя у себя для серьезного разговора». «Ты посмотри, как ты одета. Распутные женщины одеваются скромнее». «Но...» Сатан грянул гневным голосом. «Завтра! Это повеление!» Михаил увидел его страшное лицо. На губах змеится хищная сатанинская усмешка, во взгляде безумная ярость. Но властелин преисподней совладал с гневом и отступил на шаг.